душой истомиться в страданиях, изнеможет мой дом. Верю, что в жизненном море скитаний ты самый лучший мой друг. Знаешь ты все, мой дивный Спаситель, видишь невзгоды души. Тебя уповаю, учитель, скорби меня поддержи. Если болезни душа истомится, слышу, ведь я муж скорби. Без моей воли ничто не случится, о, не страшись, будь бодрей. Знаешь ты все, мой дивный Спаситель, видишь невзгоды души. Я на тебя меня поддержи.